Глава первая. 15 марта 1977 года. 13:55. Ленинград. Измайловский проспект. Сквозь царящий в голове болезненный гул тяжело продавливаются какие-то звуки. С трудом приоткрыв глаза, выглядываюсь, пытаясь разобраться в плавающих передо мной пятнах темно-оливкового цвета. Ничего не разглядел. Из памяти всплыло цитатой «трясущейся рукой провел по бедру, чтобы определить, в брюках он или нет, и не определил». «Если могу мыслить цитатами, значит, существую». Криво усмехаюсь и пытаюсь разобрать, где верх и где низ. Внезапным рывком, словно кто-то крутанул объектив, окружающая реальность приобрела пугающую резкость и глубину. Я, голый и мокрый, лежу на полу в позе, запутавшейся в своих лучах морской звезды. Темная шероховатая поверхность перед глазами — дно чугунной ванны. Вон ножка торчит, а дальше кусок линолеума и подергивающаяся дверь. Значит, верх — вон там. Шипя, расплетаю ноги, выдергиваю из-под себя руку и предпринимаю попытку сесть. Голова резко, до потемнения в глазах, налилась тяжестью, и навалилась дурнота. Спустя пару мгновений мир еще раз сжалился надо мной, и стоящий в ушах шум расслоился на узнаваемые образы. Кто-то дергает с той стороны дверную ручку и испуганно, на грани паники, кричит. «Андрюшенька, что с тобой? Господи, открой дверь!» «Ах!» — пытаюсь подать признаки жизни. Из горла вырывается какой-то хрип. «Сейчас...» Со второй попытки удается произнести слово громче. Дверь перестала дергаться, и мамин голос... Ну, конечно, как я сразу не узнал. Взволнованно чистит. «Ну, что там у тебя случилось? Ты упал? Давай, открывай скорее. Ничего себе не сломал». «Подожди, сейчас...» Повторяю, борясь с подступающей дурнотой. Наконец удалось неловко сесть, привалившись спиной к холодному кафелю, и подтянуть под себя непривычно безволосые ноги. Ну да, обвожу глазами помещение. Узнаю. Ванная комната на старой квартире. Все верно. Без обмана. С облегчением на секунду прикрываю глаза и, криво улыбаясь, перевожу дух. Потом срываю с трубы висящий надо мной полотенце. «Сейчас, мам!» — говорю уже окрепшим голосом. «Сейчас!» За дверью притаилась встревоженная тишина. Мама прислушивается, пытаясь определить тяжесть полученных мной повреждений и их совместимость с жизнью. Встать удалось неожиданно легко. На пару секунд замираю перед зеркалом. Там кривится в гримасе смутно узнаваемое детское лицо, справа на лбу косая ссадина, на глазах набухающая кровью. Длинные темные сосульки мокрых волос... Узкие плечи и худая шея над выступающими ключицами. «Да, красавец. Ладно, потом налюбуюсь. Поворачиваюсь к двери и запахиваю вокруг себя полотенце. Черт, защелка как неудобно высоко висит». В приоткрывшуюся дверь врывается перевозбужденный вихрь. Меня за пару секунд осмотрели, ощупали, встряхнули, отругали, пожалели и попытались опросить. Организм возмутился. Почувствовав неладное, я прошмыгнул мимо мамы, сделал, придерживая полотенце левой рукой, несколько быстрых шагов по коридору, рванул дверь, только бы успеть, и согнулся над унитазом. «Молодца!» — отрываясь на пару секунд от увлекательного занятия. «Успел». Спустя минут пять я был выдворен в койку. Ссадина, под мамины горестные причитания, смазана йодом и залеплена лейкопластырем, а поверх расцветающего синеватым великолепием шишака возложена обернутая влажным вафельным полотенцем грелка с ледяной водой. Мама удалилась, и я с интересом приступил к изучению своей комнаты. На стене над кроватью темно-багровый ковер с абстрактным рисунком и кисточками по краям. Пылесборник. Надо будет избавиться при случае. На противоположной стене уступом расположились три книжные полки. На нижней — горшок с тощим аспарагусом. На полках выстроились узнаваемые корешки, среди которых выделяются разноцветным орнаментом тома «Тысячи и одной ночи» и монументальностью «Одиссей». Сверху — истертая стопочка искателя. Под полками, на свисающей холстине, наколота коллекция значков с гербами городов СССР. Периметр высокого потолка обрамлен золотисто-бронзовым резным багетом, а в центре, под фигурной розеткой, повисла трехрожковая люстра. Все узнаваемо, особенно запах родного дома. Расслабившись, устало закрываю глаза и перебираю в уме события последних часов. Ну что ж, теперь я точно знаю, что небывалое бывает. Из плюсов. Чудесное перемещение в детство, как и было обещано. Мне сейчас сколько? 14, через пару месяцев будет 15. Чудный возраст, здоровое тело, хорошая социальная среда, любящие родители, полное отсутствие серьезных проблем. Как я это не ценил. Мечтал побыстрее закончить школу. Казалось, что жизнь в школе неполноценна, а вот потом... Идиот. Был идиотом. Мечтательно улыбаюсь я. Теперь встал на путь исправления. Еще один плюс — способ внедрения. Володя это лобовое столкновение со стеной прощает, так и быть. На сотрясение мозга спешу неизбежные ляпы при адаптации и внезапное повзросление. Ну не смогу я, старый циник, достоверно отыгрывать ребенка. Буду крутить хвостом, заметая следы, и кивать на травму. Из минусов. Ничего из обещанных способностей. Глухо, как в танке. Сосредотачиваюсь и пробую еще раз толкнуть несколько образов, как делал тогда в купе. Ничего. Пусто. Абсолютно. Ни возможности обращения к памяти реципиента, ни брейнсерфинга. Уже пора паниковать или еще немного подождать. Что это? Неудачная пересадка сознания или временный сбой из-за травмы? Без памяти реципиента я буду первой неделей выглядеть полудебилом. Как бы из одной спецшколы, с углубленным изучением английского, не загреметь в другую, для дефективных. Вот будет начало карьеры. Зашибись. Королева в восхищении. За 35 лет из памяти выпала масса сведений. Ну, предположим, в районе не заблужусь. В школе тоже. Но черт побери, я не помню имена и отчества половины учителей. Не помню большую часть используемых сейчас кличей одноклассников и их привычки. Не помню особенности отношений. Не помню свою одежду и где она лежит. Какая из зубных щеток в ванной? Моя. Блин, а почерк? Если почерк изменился, то пиши пропало. Учителя наши каракули помнят поименно. А самое палево — это не помню, что в этом возрасте категорически не мог знать. Ну, к примеру, английский язык. Сейчас я его знаю явно лучше, чем в конце 8 класса. Несколько лет жизни за границей даром не прошли. Эльвира же мой текущий уровень представляет хорошо. У учителя английского всего около 40 учеников в течение года. Видимся каждый день, да не первый год. Всю подноготную мою помнит и все любимые ошибки. А вот я — нет. И как объяснить резкий скачок в разговорном английском, изменение произношения? Фиг его знает. Зато грамматику сейчас завалю. Сложно завернутые фразы в реальной жизни встречаются редко. Ума не приложу, что с этим делать. Ни одной разумной версии. Дверь приоткрылась. В проеме возникла мама с подносом. «Сынуля, может, пообедаешь? Я тебе супчик куриный погрела. А я в поликлинику потом сбегаю, вызов участковому оставлю. Ну, как ты себя чувствуешь?» Пока мама хлопочет вокруг, помогая усесться, вглядываюсь в ее черты. «Она ж сейчас младше меня...» Получается, лет на 15. По тем критериям, которыми я оценивал женщин еще сутки назад, молодая, красивая женщина. Очень необычно. Очень непривычно, особенно если учесть, что я видел ее всего неделю назад. Спасибо, мам. Вроде ничего, голова побаливает, да кружится немного. Но хуже не становится, это главное. Отлежусь за 2-3 дня. Ох, а контрольные четвертные? Мама испуганно округлила глаза. У тебя же завтра физика и сочинение. Как же тебе оценки за четверть выставят? Ну, представь, что у меня аппендицит случился. Или ногу бы сломал. Ну, как учился в четверти, так и выставят. Отвечаю я, лихорадочно соображая. Точно, на последней неделе марта каникулы. Раз мне предстояли в ближайшие дни четвертные контрольные, значит, сейчас идет неделя перед каникулами. Надо косить до них, и чем больше времени будет на адаптацию, тем лучше. Интересно, какой сегодня день недели? Мама расстроенно покачала головой и оставила меня наедине с обедом. Так-с. Куриный супчик с лапшой, картошкой и морковкой. Первая проба пищи в 20 веке. Пошевелил носом, втягивая туманящий разум аромат, одновременно прислушиваясь, не усилится ли дурнота. Вроде таможня дает добро. Вон живот как голодно заурчал. И я замолотил ложкой. Минут через 10 довольно потянулся, сыто откинувшись на подушку. Молодой организм с энтузиазмом метанул в себя 2 порции супа и не отказался закусить булкой с плавленным сыром янтарь. Ну, что я могу сказать? Никакого сравнения, конечно. Все вкусы и запахи стали ярче и объемнее, чем были еще сутки назад. Случайно раскушенная горошинка перца взорвалась во рту таким болезненным жжением, что пришлось быстро захлебывать ее бульоном. Значит, это не еда стала лучше, а обострилась чувствительность. Правы оказались те, кто говорил о притуплении с возрастом вкусовых и обонятельных рецепторов. Видимо, именно поэтому с годами люди постепенно переходят на все более крепкий чай, кладут больше специй и могут смаковать коньяк и виски. Вот и еще один плюс обнаружился. Ближайшие 10 лет лишний вес мне априори не грозит. Можно будет от души пожрать. Это будет славная охота. Хлопнула входная дверь, мама умчалась в поликлинику. Самое время выйти на разведку. Сбросил с лба грелку, надел вытянутые в коленях темно-синие тренировочные штаны, майку, нацепил на ноги войлочные тапки и осторожно двинулся на выход из комнаты. Первым делом на кухню. Там на холодильнике должны быть свежие газеты. Ну вот, прикуп определился. 15 марта 1977 года. Вторник. 2:30. На что могу рассчитывать от медицины при сотрясении мозга? 3 дня постельного режима. Среда, четверг, пятница. Радостно ухмыляюсь. Это просто праздник какой-то. До каникул я на справке. Ха! Не очень-то в эту школу и тороплюсь. Довольно насвистывая, огляделся по сторонам. На подоконнике рядком выстроились баночки из-под майонеза. В каждой торчит по луковице, выбросившей вверх дружные зеленые стрелки. На некоторых видны свежие срезы. В 3-литровой банке с затянутым марлей горлышком медузой висит чайный гриб. Не удержавшись, наливаю полстакана светло-желтого, шипящего пузырьками напитка, добавляю пол-ложки сахара, мешаю. Эх, давно забытый вкус!